Глава 34. Бренну разбудили громкие приветственные крики и топот копыт лошадей, уносившихся прочь от поселка. Первое, что заметила девушка, в конюшне ни души, значит, скачки уже начались. Бренна быстро натянула платье, предварительно стряхнув с него солому, схватила плащ и поспешила наружу. Леденящий утренний ветерок быстро прогнал остатки сна, и девушка невольно удивилась, как можно было проспать всю эту веселую суматоху, когда мужчины готовили лошадей к скачкам. Воспоминания о прошедшей ночи мучили ее, словно незаживающая язва, и сама мысль о том, чтобы остаться на празднике и веселиться, будто ничего не случилось, была невыносимой. В толпе собравшихся Бренна заметила тетку и медленно подошла к ней. Линнет выглядела свежей и отдохнувшей и приветствовала племянницу теплой улыбкой. «Я думала, ты придешь пожелать удачи своему викингу», — весело заметила она. «Он искал тебя». «Если хотел добрых пожеланий, мог бы разбудить меня», — нехотя пробормотала Бренна. «Что-то не так, девочка? Ты не очень хорошо выглядишь. Просто устала. Почти не спала. В конюшне так холодно». Линет сочувственно покачала головой. «В моей комнате никого нет. Можешь прилечь там, если хочешь. Мужчины не вернутся до полудня». «Нет, тетя, я лучше поеду домой. Не имею никакого желания видеть сегодня Гарика. Но празднество может продолжаться и без меня. У меня нет причин радоваться и возносить благодарность богам». «Что случилось, Бренна? Вчера, когда мы разговаривали, ты выглядела такой счастливой. Вчера еще я была настоящей дурой. Это из-за Гарика. Мы ошиблись, и он совсем безразличен к тебе?» «Нет, тетя, не безразличен. Но, как выяснилось, этого недостаточно», — вздохнула Бренна и направилась к конюшне. «Совсем недостаточно». «Бренна, подожди», — окликнула Линнет. «Он спросит о тебе. Что я скажу?» «Правду», — на ходу пожала плечами Бренна. «Я уехала домой и не собираюсь возвращаться. Увижусь с ним, когда вдоволь повеселиться». Отсюда до дома Гарика было совсем недалеко, но Бренне путешествие казалось бесконечным. Она предоставила Уиллоу самой выбирать дорогу и ехала, не глядя по сторонам, мучительно перебирая в памяти подробности вчерашнего разговора и равнодушно жестокие слова Гарика. Оказавшись в конюшне, Бренна не встретила Эрина. «Какая удача! Теперь не придется объяснять, почему она приехала без Гарика». В доме тоже никого не было, и стоял такой же холод, как на улице, если еще не хуже. Бренна даже не стала разжигать костры внизу, а сразу поднялась к себе и уселась на кровать, тупо разглядывая трещину в полу. Наконец гнев взял верх над апатией и стал медленно разгораться, ища выхода. Вскоре она была уже вне себя от ярости, подогретой душевными муками. Поскольку Гарика не было рядом, она решила сорвать зло на его дарах, швырнув золотые браслеты в стену. Они лишь упали на пол, жалобно зазвенев. Разочарованная, Бренна не поленилась развести огонь и бросила украшение туда, но золото плавилось слишком медленно, что ничуть не удовлетворило жажду мести. Поэтому Бренна разорвала в клочья платье, и скоро обрывки алого бархата усеяли пол. Словно только сейчас осознав, что натворила, Бренна отвернулась, чувствуя, как горячие слезы жгут глаза. «Слишком большая роскошь для рабыни. Рабы не должны иметь ничего подобного», — крикнула она. Однако очень скоро раскаяние и угрызение совести начали мучить ее. «Элоиза расстроится», — подумала Бренна, вспомнив о доброй женщине, согласившейся сшить ей этот наряд, и слезы потекли ручьем. «Посмотри, что я из-за тебя наделала, Гарик! Это твоя вина и никого другого!» Совсем по-детски пролепетала девушка и бросилась на постель. «Будь ты проклят, викинг! Мне никогда еще не было так больно!» Сон пришел неожиданно и не покидал Бренну почти весь день. Только какой-то шорох у двери разбудил ее. Девушка тут же выкарабкалась из-под одеял, не желая, чтобы ее застали в таком виде. Но прежде чем успела прикрыть наготу, дверь шумом распахнулась, и в комнату ворвался Гарик с искаженным от бешенства лицом. «Я не давал тебе разрешения вернуться сюда, госпожа!» «Кому, как не мне, знать об этом? Однако ты все же поступила так, как захотела!» — завопил Гарик, прежде чем увидел испорченное платье. При виде того, как она обошлась с его подарками, ярость разгорелась с новой силой. Одним рывком он сдернул Бренну с постели. «Я пришел сюда, чтобы потащить тебя на праздник силком, если понадобится, но ты сумела перехитрить меня!» Щеки девушки вспыхнули, и хотя Гарик сжимал ее мертвой хваткой, Бренна не пыталась вырваться. «Вряд ли твоему отцу понравится присутствие на перу рабыни в грубом домотканном платье. Так ведь, викинг?» Издевательски осведомилась она, чтобы скрыть собственное унижение. «Верно», — холодно бросил Гарик. «И поскольку ты предпочитаешь одежду рабыни, отныне это все, что у тебя будет, девушка. От меня ты не получишь никаких даров». «Я ничего и не просила!» Гарик занес руку, словно для удара, но вместо этого с силой оттолкнул Бренну так, что она упала на кровать. «Можешь оставаться в доме, раз уж тебе так нравится. Я найду другую, более покладистую, чтобы развлекала меня на перу». Слова жалили больнее пчелиных укусов. «Думаешь, мне не все равно?» — крикнула Бренна прерывающимся голосом, боясь, что Гарик, по ее взгляду, распознает ложь. «Какое это имеет значение? Все равно или нет?» — бросил он, ранив девушку еще глубже. «Кроме того, с этой минуты ты будешь исполнять все мои желания, девушка. До сих пор я был слишком мягок с тобой». «И что же ты сделаешь, викинг?» — беспечно тряхнув головой, спросила девушка. «Возьмешь мою жизнь так же беззаботно и бездумно, как взял любовь?» Гарик долго неумолимо смотрел на нее. Взгляд его скользил по изящным округлостям, упругим вздымающимся грудям, пока не остановился на этом гордом, прекрасном лице, в котором отражались вызов, отважный дух и несгибаемое упорство. «Эта девушка, всегда такое буйное, неукротимое создание, сейчас, однако, казалась почему-то странно уязвимой. «Нет, я не заберу твою жизнь, Бренна», — хрипло пробормотал он наконец, теряя голову при виде этого ослепительного тела. «Я возьму твою любовь снова, сейчас». И прежде чем девушка успела оттолкнуть его, Гарик упал на нее. Бренна была потрясена и возмущена этим грубым нападением. Она не ожидала, что Гарик способен на подобное, и слишком разъяренная, чтобы думать о наслаждении, начала бешено сопротивляться, раздирая ногтями его обнаженные плечи и спину, пока кровь не закапала на постель. Но Гарик не отстранился, не сделал попытки схватить Бренну за руки, продолжая толчками врываться в ее тело, пока не излил дар жизни и не обмяк, совершенно обессиленный. Когда он встал с маленькой постели и начал возиться с завязками штанов, Бренна задрожала, задыхаясь от гнева. Животное! Он взял ее, стремясь удовлетворить лишь собственную похоть. Она никогда не простит ему этого. «Помни мое предупреждение, Бренна», — процедил он, направляясь к двери. «Не смей покидать этот дом». Даже сейчас Гарик утверждал свою власть над ней, напоминая, что она принадлежит ему, и может делать только то, что позволено хозяином. Ее любовь ему не нужна, не нужна. Страсть, животная страсть, вот что он испытывает к ней, и ничего больше. «Ты слышала меня, госпожа?» Бренна обожгла его злым взглядом потемневших, словно угли, глаз. «Дьявол, возьми тебя, викинг! Чтобы тебе никогда не отыскать Волгаллу и вечно гнить в аду с дочерью Локи!» Гарик побледнел. «Это страшное проклятие, Бренна, пусть и брошенное в гневе. Иной может и убить за такие слова. Так сделай это! Прикончи меня!» — завопила она. «Мне больше не к чему жить!» Гарик, не отвечая, быстро вышел из комнаты, опасаясь, что не сможет совладать с собой. Он направился прямо в конюшню и, опять не заметив, что Эрина не было поблизости, вскочил на почти загнанного коня, которому пришлось столько проскакать сегодня утром. К тому же Гарик проиграл брату, что отнюдь не улучшило его настроение, но самовольный уход Бренны оказался последним ударом. Кипя от злости, Гарик вылетел из конюшни. «Будь прокляты, эти изменчивые бабы!» — выругался он. Сначала твердит, что ненавидит, потом превращается в ласковую кошечку и клянется в любви, а теперь снова ненавидит. «Я дал ей все, что мог, но нет, этого ей недостаточно. Локи, возьми ее, мне эти неприятности ни к чему!» Гарик безжалостно пришпоривал скакуна. Сегодня ночью он подтопит тоску в медовухе и забудет эту упрямую ведьму.